в Твоем присутствии, Господь, стоим и пьем Твою любовь, склоняем сердце пред Тобой. Святой, святой, святой, святой. В Твоем присутствии, Господь, стоим и пьем Твою любовь. Склоняем сердце пред Тобой. Святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой. О, великий Бог, взираем на Тебя и сердце открывается, любовью наполняется. К Тебе, великий Бог, возносится хвала, и мы преображаемся, и в славу облекаемся, и лишь Тобой душа жива, и лишь Тобой душа жива. В Твоем присутствии, Господь, стоим и пьем Твою любовь. Склоняем сердце пред Тобой. Святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой. О, великий Бог, взираем на Тебя, и сердце открывается, любовью наполняется. К Тебе, великий Бог, возносится хвала, и мы преображаемся, и в вере обновляемся, и лишь Тобой душа жива. Тебя, и сердце открывается, любовью наполняется. К Тебе, великий Бог, возносится хвала, и мы преображаемся, и вечностью венчаемся, лишь Тобой душа жива, и лишь Тобой душа жива.